Как добыть себе в Праге комнату? Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в этом прекрасном городе даже непрекрасную комнату. Бесквартирные квартиранты бьются и разбиваются о занятые уже квартиры, как слабая волна, нескрушимый каменный утес. Любя своих читателей по-христиански, я хочу дать им очень полезный совет. Как добыть себе комнату? Наметив себе владельца уютной комнатки, очень ревнивого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и пишете жене и мужу два совершенно различных письма. Первое. «Мадам, ваш муж вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 20:00 в гостиницу «Гранд Отель» и постучите в 42-й номер. Ничего не подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застанете его с вашей соперницей. Письмо это сожгите, захватите на всякий случай револьвер, ваш доброжелатель». И второе. «Послушайте вы, рогатый муж, ваша жена вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 20:00 в Гранд-отель. Там в 42-м номере живет тот, который насмеялся над вашим семейным очагом постскриптум. Захватите револьвер, письмо сожгите, вас доброжел. Точка». Можете для верности написать и третье письмо. Кроткому, ничего не подозревающему жильцу номер 42 Гранд-отеля МГ. «Я знаю, вы живете в Гранд-отеле номер 42. Завтра в 20:00 на ваш номер будет сделано преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам ворвутся, стреляйте, ваш доброжелатель». Послав все три письма, ждите кротко результатов. Что-нибудь да выйдет. Или муж ухлопает жену, или жена мужа, или муж безвинного жильца номер 42, или жилец мужа. Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам на руку. В том или другом случае кто-нибудь попадет в тюрьму, а кто-нибудь на кладбище, тут-то вы и не зевайте. Занимайте освободившуюся комнату, пока из-под носу не выхватили. Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа или жены будут являться вам. Днем они не являются, а ночью пусть себе ходят. Походит, походит, да и отстанут.